Продажные легавые, с пониманием растянул губы Джон в издевательской ухмылке. Как это знакомо. Я почувствовал себя прямо как дома. У нас в Южном Судане все то же самое. Копы тоже за бабки готовы отстаивать интересы хоть наркобарона, хоть серийного маньяка. Правда, до нападения на иностранцев они не опускаются. Обычно просто вымогают у них взятки. Так прямо и заявляют. $100, и ты свободен. И что, вы действительно вот так просто меня пристрелите? Его слова разозлили милиционеров. Сержант снял с пояса дубинку и попытался ею отоварить Джона. У представителя закона в тот же миг покраснели глаза и отросли клыки. Двигался он намного проворнее обычного человека, что дало гостю из иного мира понять, что оборотни в погонах на самом деле вампиры. После этого он не стал сдерживаться. В следующее мгновение Джанго послал в рядового шар тьмы, который подобно особой едкой кислоте мгновенно растворил не только пистолет, но и руку с половиной туловища и голову упыря в погонах. Дубинку, которая была нацелена ему в голову, он перехватил левой рукой. Затем окутал правый кулак тьмой и ударил сержанту в район сердца. Упырь попытался левой рукой блокировать удар, но его конечность при соприкосновении с тьмой дезинтегрировалась, словно ее и не было. При попадании кулака в туловище на груди в районе сердца образовалось сквозное отверстие, а со стороны спины вылетели брызги крови вперемешку с темными хлопьями. В следующее мгновение на асфальт плюхнулись останки кисти левой руки сержанта, и у него из ран полилась кровь. Одно за другим остатки тел вампиров рухнули на землю. Наташа наблюдала за скоротечной схваткой полными ужаса глазами. «Ты их убил?» – дрожащим голосом вопросила она. «Это были плохие парни, Наташ. Они такие же упыри, как тот седовласый, разве что послабее раза в два. Молодые, наверное, они бы от нас ни за что не отстали. Зато теперь понятно, почему милиция ебенище ополчилась на тебя при обращении с заявлением на сталкера. Наверняка там почти все вампиры, обращенные седовласым. Натуральное гнездо упырей. Боже мой!» Вцепилась она снова в локоть африканца. Она уже не воспринимала убийство милиционеров в качестве ужасного преступления. До нее самой дошло, что слова Джона правдивы, а это означало, что он поступил правильно и снова ее спас. Как же нам противостоять целой милиции? Доверь это мне. Джон не стал дожидаться такси и направился к милицейскому Бобику, таща за собой напуганную девушку. «Я отвезу тебя к себе, после чего решу проблему с вампирами». Этот мир все меньше и меньше казался Джону обычным. Слишком много тут творилось сверхъестественного. Призыв демона студентам, книга по магии в интернете, статуя волхву на главной площади провинциального города, атака его духовной энергетики во время поездки в такси и как вишенка на торте, вампиры. И все это на фоне поездов, автомобилей, сотовых телефонов и магазинов «Семерочка» на каждом углу. При этом обычные граждане даже не подозревали о существовании магии и упырей до того момента, как сами с ними не столкнутся. «Ну и городок у вас», – протянул он, когда оказался за рулем милицейского автомобиля. «Не у нас», – устроилась на пассажирском месте Наташа. Она сильно мандражировала, ведь убийство милиционеров и угон их транспорта – серьезные преступления. Попробуй потом докажи, что они были вампирами. Но уверенность, которую излучал Джон, ее успокаивала и придавала ей сил. «Я сама не местная». «Пыша, пыша, пыша», – зашипела рация. «Мишеня, что там у вас? Вы негра поймали? Тут патриарх за вас переживает». Джон протянул руку к рации и поднес переговорное устройство ко рту. «Можешь поместить эту информацию на доску объявлений. Мы здесь неплохо проводим время с Мишеней и его другом. Я подумал, что вам немного одиноко и решил вам позвонить. Передайте своей Белоснежке, что он не с тем связался». «Кто ты?» — повысил голос коп на том конце связи. «Ты тот самый негр, охотник на вампиров? Я охотник на всех, кто переходит мне дорогу. Я не расист, поэтому мне плевать, кого мочить в сортире. Демонов, вампиров и прочих упырей. Кто же ты?» — послышался из рации голос седовласого патриарха. «Всего лишь ложка дегтя в бочке меда», — ответил Джон. «Палка в колесе, заноза в заднице. Куча, в которую не следовало наступать. Готовьте свои задницы к празднику летнего колосожания, упыри». Глава 19. Наташа была в ужасе. Она широко распахнутыми глазами уставилась на нового знакомого. «Джон, не стоит ради меня так рисковать. Если ебенища держат вампиры, нам нужно просто отсюда поскорее уехать». «Ты не права, Наташ», — покачал он головой из стороны в сторону. «Я могу спокойно сбежать, но не ты. Этим вампирам известно, кто ты. Они работают в милиции. Им не составит труда достать тебя где угодно. Состряпать уголовное дело против человека – плевое дело. К тому же, тут проживает твоя бабушка. Они могут надавить на тебя через нее, устроит ей большие проблемы и будут тебя шантажировать. Поэтому проблему следует решать на корню. Но я не собираюсь тебя втягивать в это, поэтому тебе лучше всего пока находиться в безопасном месте. А оно есть, внедорожник сильно трясло. Чтобы не скакать на пассажирском кресле, девушка ухватилась за ручку над дверью. В смысле, безопасное место, я себя ощущаю в большей безопасности рядом с тобой. Моя съемная квартира на какое-то время может считаться условно безопасной. Посидишь пока там, их много, с волнением продолжила она. Джон, они убьют тебя, ты меня недооцениваешь, подбодрил он спутницу белозубой улыбкой. Я справлялся и не с такими противниками. Это всего лишь люди-мутанты с немного увеличенной силой и оригинальным рационом питания, а не инопланетяне с крутыми пушками. Хотя и с теми можно справиться. Инопланетяне, моргнула Наташа, после чего прыснула от смешка. Их-то точно не существует. Я бы так не сказал. Джон не стал развивать тему, но он точно знал о существовании инопланетян. Все же он надолго задержался в Галактическом Союзе и демонов вызывал. Так что о наличии иных миров и разумных в них ему тоже было прекрасно известно. Он и сам для этого мира своего рода инопланетянин. Но доехать до дома им было не суждено. Милиция, вернее, упыри в погонах отреагировали на угрозу с невероятной оперативностью. На поиск и преследование убийцы коллег они стянули все силы. Сразу 4 патрульных автомобиля вырулили с разных сторон и начали преследовать внедорожник с Джоном и Наташей. Джанго не стал играть в шашки на дороге и пытаться гоняться. Во-первых, водитель из него был так себе. Во-вторых, транспорт подкачал. Милицейский бобик не предназначен для погонь. В-третьих, как специалисту ему было предельно ясно, что в транспорте они находятся в уязвимом положении. У противников есть огнестрельное оружие, которым они могут воспользоваться. Вместо ухода от погони он свернул на обочину, схватил в охапку спутницу и рванул прочь. По чистой случайности дело происходило в центре города и единственным ближайшим укрытием, за которым можно было спрятать от пуль девушку, являлась статуя волхву Владимиру. За себя Джон не переживал. Магический щит на основе магии тьмы, который он сразу же активировал, не позволит пулям навредить ему. Пока атаки не было, щит находился в подобии спящего режима и был невидимым. Но стоит пуле, стреле или иному быстро движущемуся объекту попасть в область в радиусе метра от тела заклинателя, как тьма сорвется с места подобно сторожевому псу и уничтожит опасный объект. Это было одно из заклинаний личной разработки Джона. Оно имело свои недостатки, как и любые чары. К примеру, таким щитом можно было защититься лишь от физических объектов, выпущенных с расстояния дальше метра. В ближнем бою эти чары были бесполезными. От магии этот щит тоже защищал, но не от всей. Всяческие огненные шары, ледяные иглы и прочие физические объекты с точечным воздействием не пройдут, чего нельзя сказать об энергетических и площадных атаках. Ну и от газов это заклинание не защищало. В целом очень сложно создать защиту, которая будет защищать от газовых атак. Особенно сложно сделать это с помощью магии тьмы, ведь воздух состоит из смеси газов. Получается, что нужен некий фильтр, который будет пропускать одни газы и не давать пройти другим. Тут нужен целый комплекс с анализаторами, системой контроля и прочими модулями. В общем, чары получаются невероятной сложности. Их можно использовать лишь стационарно в виде ритуала. Джон подумывал сделать себе с помощью магии подобие скафандра, но времени на занятие артефакторикой управителя не было. Проще дождаться, когда это сделают образованные маги из простого народа. Он быстро занес новую знакомую за статую, поставил девушку на ноги и твердо приказным тоном произнес: «Оставайся тут, иначе подстрелит». Для упырей он действовал слишком быстро. Пока они припарковались, пока повыскакивали из автомобилей, девушка уже оказалась в укрытии. В следующее мгновение, словно черт из табакерки, из-за статуи волхва выскочил чернокожий парень с хищным оскалом. Порыв ветра растрепал его волосы, выставив на обозрение небольшие рожки. «Здорово, упыри! Вы помните, что я обещал с вами сделать? Вампиров в погонах набралось 16 штук. 17-м был седовласый любитель носочных вечеринок, который успел переодеться в новый костюм и вел себя как хозяин положения. Упыри направили на африканца пистолеты и короткоствольные автоматы. «Сдавайся, Блейд!» С самодовольной ухмылкой выдал седовласый, который единственный был вооружен саблей. иначе мы тебя нашпигуем серебряными пулями. Даже дампир вроде тебя не сможет пережить подобного. С чего ты взял, что я дампир-упырь?» Издевательски протянул Джон. «Ты меня с кем-то путаешь. Я не из вашей братьи, и меня зовут Джон, а не Блейд. Впрочем, трупам эта информация ни к чему. Надеюсь, ты собрал здесь всю свою шайку-лейку, даже не надейся», — продолжил Седовласый. «Но мне хватит и этих птенцов, чтобы с тобой разделаться. Парни, огонь!» В тот же миг ночную центральную площадь наполнили громогласные звуки выстрелов из пистолетов и автоматов. Не все пули летели точно в цель. Некоторые из них попадали по зданию администрации и статуе, за которой сжалась от страха фехтовальщица. Но все те пули, которые летели точно в Джона, исчезали в слабеньких вспышках тьмы и не наносили суданцу никакого вреда. Вскоре упыри расстреляли весь запас патронов, который у них был небольшим. А вот глаза, наоборот, от изумления у них широко распахнулись и вытянулись лица. В воздухе запахло порохом и повисла гробовая тишина. Упыри застыли в недоумении, не понимая, что произошло и почему их противник до сих пор цел и невредим. «Вы закончили?» – насмешливо сверкнул глазами Джон. «В таком случае я вам покажу, почему боятся героев». Естественно, он имел в виду не каких-то там героев баллад или книг, а тех, кого призвали в Бритвин. В следующее мгновение он вскинул правую руку в сторону врагов, и у него из ладони вырвалась гроздь черных шаров, которые устремились к упырям. Стоило шару настичь цель, как он взрывался темным облаком и без следа уничтожал все, на что попадет дым. В результате от 16 вампиров остались лишь фрагменты одежды, плоти и оружия. Лишь главный вампир не пострадал, поскольку на высокой скорости удрал из области поражения. В следующий миг Седовласый бросил в сторону Джона газовую гранату, из которой повалил невидимый газ. Джон тут же задержал дыхание и на всей возможной скорости рванул прочь из области поражения, но газ зацепил его. Парень почувствовал, что его разум затуманивается и ему становится сложно мыслить. Чтобы избавиться от негативного воздействия неизвестного газа, который явно действовал не через дыхание, он прокусил палец, капнул кровью на асфальт и скороговоркой проговорил Джуджу призыва бесплотного духа. При этом он задавал посыл о том, что дух должен уметь лечить. Дух явился на его зов. Торговаться с ним не было времени, жертв для оплаты под рукой не имелось, поэтому Джон сходу предложил ему в качестве платы половину своей маны в обмен на лечение на протяжении этого дня. Дух с радостью согласился на это предложение. В тот же миг Джанго почувствовал, как половина его резерва ухнула в никуда. Из-за этого он на краткий миг оказался дезориентирован. Затем его разум обрел былую ясность. Негативный эффект от газа сошел на нет, пока он, пошатываясь, застыл на месте из-за кратковременного помешательства рассудка. Седовласый рванул к нему с саблей наголо. Он почти успел нанести удар по шее Джона, но тот вовремя обрел способность действовать. Поэтому для вампира стало сюрпризом то, что африканец уклонился и ударил в ответ. Да так ударил, что вампир с изумлением уставился на свою развороченную грудную клетку, после чего перевел полные ужаса глаза на свое сердце, которое держал в руке Джанго. «Hasta la vista, baby!» Джон спалил сердце в темном как ночь пламени, а следом за ним сжег и самого вампира. Со стороны это выглядело как черная вспышка, после которой не осталось ни сердца, ни Седовласова. Лишь сабля с металлическим звоном упала на асфальт. Неподалеку от места схватки располагался железнодорожный вокзал, в котором засели в засаде 6 оперативников хиромантического единого регионального всероссийского аналитического мониторинга. Хервомцы, во-первых, услышали выстрелы на площади. Не услышать их было сложно, практически невозможно. Во-вторых, они почувствовали эманации тьмы от заклинаний, использованных Джоном. Еще во время стрельбы они начали действовать. Рыжеволосая отпускница встрепенулась и обратилась к начальнику. «Игорь, кажется, наш демон нашелся». «Да тут уже не кажется», — отозвался он. «Это точно наш демон. Срочно все выдвигаемся на поимку загона. Все помнит, как действовать». «Обижаешь, Игорек», — выдвинулся в путь тучный мужчина с необъятной талией, которая стремилась к идеальной форме шара. Он носил свободный спортивный костюм синего цвета, больше напоминающий автомобильный чехол. «Мы с Дином уже все подготовили». Его напарник, имя которого он назвал, был будто полной противоположностью толстяку. Худой и щуплый, небольшого роста и с козлиной бородкой. Он носил черную рубашку и такого же цвета брюки с туфлями. Он молча кивнул, подтверждая, что у него все схвачено. «У нас тоже все готово», — подал голос 40-летний мужчина плотного телосложения с густой черной бородой и лысой головой. Он носил свободную льняную рубашку и брюки из того же материала. И то, и другое было белого цвета, как и сандалии, отчего при виде него складывалось ощущение, будто он собирался на курорт, а не на задержание демонолога с призванным существом. «Я продолжаю удерживать на нас чары отвлечения внимания, чтобы ни демон, ни демонолог до последнего не заподозрили о засаде. А то у этих тварей бывает не только развитое чутье на опасности, они и будущее могут прозреть». «Ага, все готово», — подтвердил напарник лысого бородача, высокий и мускулистый 30-летний мужчина с русым ежиком волос. «Не парься, мы скрутим этого демонюгу. Не впервой. В таком случае действуем», — дал отмашку Игорь. После схватки Джон направился к статуе волхва, чтобы проверить, в порядке ли его спутница. Он не дошел до постамента всего пару метров и внезапно уперся в барьер. В следующее мгновение он резко обернулся и обнаружил 6 человек, которых тут быть не должно. Он просто обязан был их заметить, но не увидел, будто они до этого были невидимыми. Но даже в этом случае чуйка ему бы подсказала об опасности, но она начала подавать сигналы об этом только сейчас, и это было до крайности подозрительно. У него созрели и укрепились подозрения в том, что кто-то из этой шестерки использовал отвод глаз или его аналог. В том, что это маги, у него не имелось ни малейших сомнений, поскольку он ощущал от них запах маны. Конечно же, мана не имеет физического запаха, осязания или видимости. Просто каждый маг ощущает ее по-своему. Некоторые маги говорили, что видит магические линии ореол маны. Кто-то ее слышал или осязал. Кто-то чувствовал ее в виде ароматов. Джон не мог определиться, как именно ее чувствует. Это было нечто среднее между запахами и осязанием, причем его восприятие магической энергии было далеким от идеала. Лучше всего он ощущал тьму и различал ее оттенки, поскольку с некоторых пор это была его родная стихия. Шестерка была весьма колоритной, словно в маги набирали всех, кто имел талант. Для себя он их пометил как жердяй, бородач, козлобородый шипздик, атлет, рыжая ведьма и серый из-за цвета пиджака. Демон-негр удивленно распахнула глаза рыжая ведьма. «Мне кажется, что в книгах Заган описывался иначе. Это маскировка», — авторитетно выдал козлобородый. «Только почему он выбрал для маскировки внешность негра? Может, тот ему первым попался на глаза? Он сожрал его душу и принял его облик?» Джон не видел, но чувствовал вокруг себя барьер в форме пентакля, который был насыщен маной настолько сильно, что казалось, будто ее можно потрогать. Этот барьер был для него непреодолим, он это четко ощущал. Причем, тот закрывал все стороны. Отсюда невозможно было уйти под землю или выбраться по воздуху. Он оказался заперт в тесной ловушке. Шестерка магов вела себя по-хозяйски. Несколько из них внимательно следили за Джоном. Остальные разглядывали последствия перестрелки и устроенного им побоища. А демонюга успел чем-то ментов спровоцировать и перебить их, заметил бородач. «Эй!» — привлек к себе внимание суданец. «Вы меня с кем-то путаете. Некрасиво оскорблять людей. Вообще-то, я колдун из Африки и охотник на вампиров», — добавил он в голос возмущения. «Все эти полицейские были вампирами под руководством древнего патриарха. Они сами напали на меня, поэтому я их уничтожил». «Ты нас не обманешь, демон», — высказался жердяй. «Ты оказался в антидемонической ловушке. Она опасна лишь для демонов. Человек бы ее свободно мог покинуть». «Вообще-то это не так», — покачал головой из стороны в сторону невольный гость из иного мира. «Меня зовут Джон Джанго. Я обучался у лучших африканских жрецов и колдунов, чтобы бороться с темной магией. А то, что ваша печать на мне сработала, не говорит о том, что я демон. Просто для получения большей силы мною были поглощены силы демона. Кстати, его как раз звали Заган. Господа товарищи, давайте спокойно разберемся в ситуации и решим вопрос без членовредительства. Я вижу, что вы не вампиры и не злые колдуны. Кстати, кто вы такие и почему на меня напали? А ты забавный демон», — усмехнулась рыжая. «Врешь ты очень красиво и правдоподобно. Но нас ты не проведешь, потому что мы профи с хервом». «Чего-чего?» — с недоумением моргнул Джон. «Хиромантический единый региональный всероссийский аналитический мониторинг, начал серый, отдел по борьбе с демонщиной. Для демона ты очень говорлив, но это даже хорошо. Если расскажешь, кто и зачем тебя призвал, обещаю, что мы не станем тебя пытать». Джон пытался найти выход из ситуации и перебирал варианты. Пока же он просто тянул время и пытался выяснить о своих врагах хоть что-нибудь полезное для освобождения. Попытка договориться не прошла, Оставалось лишь торговаться или пытаться вырваться силой и хитростью. «Да без проблем, я все расскажу», — ответил он. «Только тут ведь какая ситуация, ребят, я бы сказал, она анекдотичная. После поглощения сил Загана я получил и некоторые проблемы. Внезапно оказалось, что меня, чистокровного человека и уроженца племени Джанга, словно натурального демона призвал студент-первокурсник из Эмска, Антон Джилет. Сделал он это с той целью, чтобы я сдал за него физику. Причем бесплатно. Ну да, усмехнулась рыжая. Ну ты и сказочник. Человека призвали как демона. Ха-ха-ха, не смешно, нахмурился Джон, поняв, что ему не верит. Вообще-то, это чистая правда. Я родился в племени скотоводов Джанга и получил хорошее образование. Для меня несложно было сдать экзамен по физике. Думаю, раз я все равно оказался в России, то отчего бы не помочь пацану, мы с ним договорились, то он отдаст мне книгу, в которой нашел заклинание призыва демона. У меня такой книги нет. Так вот, я за этого идиота сдал экзамен. Рогатый негр сдал экзамен за белого парня. Насмешливо фыркнула рыжая ведьма. «Интересно, как ты его облик принял? Чего не умею, того не умею». Джон достал из кармана брюк зачетку и продемонстрировал свою фотографию. «Мы фотку мою вклеили поверх его, а я сверху кусочек печати ручкой дорисовал. И все прокатило. ТЦ», цыкнула рыжая. «Звучит складно. А зачем же ты приехал в ебенище? Да этот дятел меня кинул». Не сдержал злости Джон. «Прикиньте, мало того, что он меня вместо демона выдернул из дома, так еще и книгу не отдал. После экзамена я выяснил, что этот придурок сбежал домой». Игорь, которого Джон обозвал серым, задумчиво мял подбородок и внимательно слушал. Он поглядывал то на демона, то на останки милиционеров. «Ну, тут-то у меня нервы не выдержали», — продолжал африканец. «Я отправился за ним, чтобы набить ему морду и забрать свою законную плату. А ваши ебенища оказались сюрпризом. Пошел я тут в ночной клуб, а на меня вампир наехал и решил мне шею надкусить. Ну, я ему рожу-то и набил. Но этот нунгу плешивый не успокоился, послал за мной своих упырей. А то, что они милиционеры, да мне по херу. Когда я этих кровососов прикончил, патриарх снова не успокоился, натравил на меня остальных упырей. Вы наверняка слышали, какую пальбу они устроили, но я их положил. Что у вас в России за херня творится? Нормальному суданскому колдуну спокойной жизни не дают. То упыри, то теперь вы докопались. Глава 20. Руководитель операции по поимке магических преступников по имени Игорь пристально разглядывал африканца. «Твоя история звучит складно, хоть и бредово», — начал он. «Но ты упустил один любопытный момент — кражу денег из банкомата с помощью демонической магии. Если ты африканский колдун, то как объяснишь это? Господа, мне нужны две вещи. Моя книга и вернуться домой». Джон ощущал досаду и пребывал в недоумении, размышляя над тем, как его так быстро вычислили. При этом он не подавал вида, оставаясь внешне спокойным. «Я впервые слышу об озвученной вами службе. Это звучит как тайное общество маньяков, которые охотятся на мирных иностранных граждан. А вы точно из государственной службы? Что-то я сомневаюсь, чтобы официальную структуру назвали хервом. Мы тайная государственная служба, о которой неизвестно общественности», — пояснил Игорь, но его слова звучали крайне неправдоподобно. «Не бывает настолько тайных государственных служб, о которых людям ничего не было бы известно», — продолжил Джон. «Вот внешняя разведка, это тайная служба. Служба государственной безопасности тоже звучит солидно. А хервом звучит так, словно вы купили удостоверение в магазине приколов. Если вы из государственной службы, то обязаны соблюдать права иностранных граждан. Я как гражданин другой страны, похищенный подданным вашей страны и незаконно задержанный с помощью темной магии, требую представителя из консульства Южного Судана». Игорь начал переглядываться с озадаченными, можно сказать, до крайности обалдевшими коллегами. Для него, как и для них всех, подобное обращение от темной твари было первым и единственным. Обычно демоны грозили всеми карами и обещали их убить самым жестоким образом или же сулили несметные богатства, предлагали себя в рабское служение и тому подобное. «Консула», — округлил он глаза. «Консула», — кивком подтвердил Джон. «Вы ущемляете мои права на расистских предрассудках о цветовой дифференциации магии. Это потому что я черный. Я требую соблюдения прав человека, консула и адвоката. Ты демон», — нервно задергалась правое веко у рыжеволосой ведьмы. «Какие, в очко пазузу, права человека? Я человек, а вы не пойми кто, продолжил с уверенным видом стоять на своем Джон. «И если мне инкриминируются какие-либо преступления, то пусть это будет сделано по форме закона представителями правопорядка, а не какими-то мутными типами с бумажками из газетного ларька, без униформы и с подозрительными рожами. Ты, еще сильнее задергалась века у рыжей. Ты стоишь в окружении трупов милиционеров, убитых, мать твою демоническую, твоей мерзкой магией. Какие еще нам нужны доказательства? Это была самооборона», — с невинным видом развел руками африканец. «И они не люди, а вампиры, а упыри считаются ожившими мертвецами. Поэтому фактически я никого не убивал, они уже были мертвы. Максимум мне можно было бы инкриминировать хулиганство с осквернением тел покойников. И то при том, если бы я сделал это физически. Я же использовал магию. А в российском законодательстве отсутствует пункт о хулиганстве бесконтактным магическим способом. Если он есть, я желаю его увидеть. Уголовный кодекс, господа и дамы. Прошу, покажите мне такую статью». Маги стали переглядываться друг с другом с таким ошарашенным видом, словно увидели говорящую Годзиллу, которая отчитывала их за то, что они нарушали ее права на разрушение японских городов. «Мужики!» — воскликнула рыжеволосая. «Это же демон! Прекращайте его слушать! Действуйте, как планировали!» Джон давно бы прибил всю эту шестерку, если бы барьер пропускал его магию тьмы или выпустил его, но печать удержания была слишком сильной, и он не мог через нее пробиться. И все же кое-что он предпринимал во время разговоров, готовился к ритуалу вуду. Конечно, для его проведения требовалось иметь частицу плоти или одежды жертвы, но сильному колдуну хватило бы знания о цели или того, что она находится в пределах видимости. Слабым магом Джона нельзя было назвать даже после того, как лечащий дух забрал в качестве платы половину его маны. Плюс он только что убил кучку вампиров и захватил их души, которые ощущал своей демонической сущностью. Именно этим ощущением он решил довериться. Он подсознательно чувствовал, что может по своему усмотрению распоряжаться душами из печати. Хочет, пустит на подпитку геройской силы. Может душу сожрать и переварить самостоятельно, что должно дать больший эффект. Но еще он мог вырвать жертву из печати и использовать иначе, к примеру, расплатиться ею вместо жертвоприношения при призыве. Он решил использовать последний вариант, но для магии вуду следовало читать заклинания и делать куклу жертвы. Последнюю было не из чего слепить, но он нашел выход, оторвал у себя рукав и скомкал его. Вместе с этим он начал завывать заклинание призыва сильного духа. Его действия совпали с началом атаки хервомцев. Жердяев скинул руки в сторону Джона и прокричал что-то на латыни, после чего суданец почувствовал, как барьер сомкнулся вокруг его тела и начал больно сдавливать со всех сторон, взяв в стальные тиски. Импровизированная кукла вуду из скомканного рукава застыла в его руке, плотно прижатой к туловищу, который он не мог пошевелить. И все же он допел заклинание и отдал одну из вампирских душ для оплаты призванному духу. В качестве цели он выбрал жердяя, как наиболее опасного, поскольку именно он управлял антидемонической печатью. Куклу суданец стискивал со всей силы, оплату предоставил крайне щедрую. Душа магического разумного существа – это не козлиная и не коровья. Ее ценность в разы выше. Оттого эффект вышел бомбическим. Толстяка будто стиснула гигантская рука великана и выдавила его, словно ненавистный тюбик зубной пасты. Его туловище сплюснуло, изо рта хлынул фонтан крови, а из противоположного отверстия рванул поток нечистот. Жердяй дико завопил от боли, да так, что закладывало уши. После чего его крик стих, и он рухнул замертво. В следующее мгновение коллекция душ в печати героя пополнилась, а довольный дух из куклы вуду вернулся на свой план, поскольку жертва оказалась мертва, а его работа выполнена. Коллеги с ужасом в глазах уставились на изуродованное тело товарища. «Как так?» – дрогнувшим голосом прошептал Козлобородый. «Мы же заблокировали силы демона. Сковывайте его, лишайте сил». Быстро пришел в себя серый пиджак. «Я убью тебя, тварь!» – гневно прокричала рыжеволосая ведьма. «Ты ответишь за его смерть». В следующий миг ее глаза засветились зеленым сиянием, и она начала бормотать заклинание. От нее веяло угрозой и опасностью. Чуйка подсказывала Джону, что действие ее чар может оказаться для него фатальным, поэтому ее следовало вывести из строя следующий. Его колдовской арсенал, если быть откровенным, был крайне скудным. Все же учился он всего у нескольких колдунов разных специализаций. Вуду, проклятия, призывы духов, любовная магия и зелья с эликсирами, вот и все. Проклятия требуют длительной подготовки. Он их попросту не успеет использовать. Магия вуду хороша, спору нет, но это если есть под рукой материалы для изготовления куклы, возможность двигать конечностями и душа для оплаты призванному духу. У Джона имелось лишь последнее. Варить зелья в его положении было тоже затруднительно, долго и неуместно, так что у него выбора не было, оставалось использовать лишь самую сильную магию любви, и для нее не требовалось призывов, так что он мог направить свою силу на врагов. Он скороговоркой выпалил Джу-Джу, которым однажды его учитель проклял неверную жену клиента. Только сил Джон не пожалел, влил в чары их от души. А поскольку на это шла не магия тьмы, а чистая мана, то чары прорвались через антидемонический барьер. Рыжей оставалось совсем немного для завершения своего опасного заклинания, как ее скрутило приступом боли внизу живота. Невероятной силы спазм влагалища заставил ее сбиться, завыть от боли и согнуться буквой «Зю». «Он слишком опасный», — завопил руководитель операции Игорь. «Парни, срочно используйте печать Владимира». Оставшиеся целыми и живыми маги окружили злого как 100 000 чертей Джона. Его чуйка вопила белуга и требовала либо расправиться с опасностью, либо поскорее от нее свалить. Но сбежать он не мог, как и атаковать. Его как сплюснуло и стиснуло, так с тех пор он не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Квартет магов начал одновременно напевать заклинание. «А тот, кто светлее всех сущих, мы взываем к твоей светлой силушке. Пусть твоя благодать скует силу темной твари, и та сила направится против владельца, да разорвет она его на куски». Джону слова заклинания не нравились от слова совсем. По логике, это были какие-то чары, которые срабатывают на демонах, заключенных в печати наподобие той, в которой оказался он. И если слова хоть как-то соотносились с эффектом заклинания, то его должна разорвать на части его же магия. Ему следовало срочно что-то предпринять. Он скороговоркой выпалил любовное джу-джу, в которое вложил половину оставшейся маны, и тут же направил наговор на лидера группы магов, Серого. В следующее мгновение Игоря скрутило от неудержимого приступа оргазма. Он закатил глаза, застонал и задергался в экстазе, который перешел в судороги в районе паха, отчего оперативника скрутило, и он присоединился к рыжеволосой ведьме. Дальше читать заклинание он не мог. Трое остальных магов ни на миг не прервались. Несмотря на потерю одного из товарищей, они продолжали синхронно напевать слова. «О, тот, кто светлее рассвета! О, тот, кто сияет ярче солнца! Во имя тебя, сияющего во все времена! Во славу твою я присягаю свету! Пусть те темные твари, что противостоят нам, будут уничтожены нашей с тобой единой силой». Джон всеми темными фибрами ощущал, как вокруг магов собиралась огромная сила, от которой для него несло жуткой угрозой. И эта сила вот-вот должна была обрушиться на него. Он не просто стоял на месте, но и сам продолжал скороговоркой зачитывать проверенное джу-джу. Только вложил он в него всю оставшуюся ману, чтобы наверняка вывести противника из строя. В следующий миг атлет, подобно Игорю, свалился со стонами и конвульсиями. Джон с облегчением ощутил, что сила чар уменьшилась на треть, отчего давление на него стало меньше. Впрочем, радоваться было рано, поскольку оставались еще два мага, а мана у него показала дно. Эта магия тьмы у Джанга экономно расходует запасы магической энергии. Колдовство же требует от него больших затрат. Другое дело, что раньше ему так много подряд колдовать не приходилось, да и вкладывать столько силы в любовные джу-джу он бы никогда не подумал. Вложенной им маны хватило бы на то, чтобы пораженная им троица кончала до конца дней или до тех пор, пока они не найдут того, кто их расколдует. Но если бы он вкладывал меньше силы, имелись шансы просто сделать врагам приятно, то есть они бы продолжили его атаковать, только при этом получали бы удовольствие. Остались двое противников, справиться с которыми он не успевал. Даже без маны он мог использовать проклятие и призывать духов, душ на оплату им у него хватило бы с лихвой. Вот только он не успевал этого сделать, поскольку что то, что другое колдовство долгое. Да пребудет свет, который уничтожит тьму. Хором громогласно завершили сотворение чар двое оставшихся магов, бородач и козлобородый Шипздик. В следующее мгновение у них с рук сорвались потоки света диаметром около 5 сантиметров. Этот свет врезался в барьер, в котором был заключен Джон. Магическая печать вокруг него начала нестерпимо ярко светиться, отчего можно было узреть ее контуры в виде пентакля. Тут же африканца пронзила жуткая боль, сравнимая с той, которую он испытывал на космическом корабле пиратов после того, как рабская нейросеть попыталась его прикончить. Он не сдержался и завопил от боли во всю глотку. А-а-а-а-а! Свет будто внедрялся в его тело и заставлял тьму беспорядочно метаться внутри организма и разрывать его на части. И если бы не лечащий дух, который тут же принялся отрабатывать свою плату и собирать контрактора обратно в единое целое, то он бы сразу бы помер. А так он испытывал прекрасно знакомые ощущения, когда невыносимая боль терзала его с неумолимой силой. В итоге получался замкнутый цикл. Свет врагов впитывался в барьер. Пентакль в свою очередь этим же оружием воздействовал на демоническую магию, а та пыталась прикончить пленника. Дух его лечил и собирал в единое целое. Из-за этого кожа у Джона лопалась и из нее проступала кровь. Его лицо и руки покрывались трещинами, которые тут же зарастали. По лицу скатывались кровавые капли, а вся одежда пропиталась багряной жидкостью. Проблема заключалась в том, что запасы сил у духа не бесконечные. Он не будет тратить все, что ему отдали в качестве аванса. В лучшем случае пустит на исцеление половину от полученного. Даже при экономном расходовании маны ее ему хватит максимум на полминуты подобной пытки. А после смерть. Впрочем, запасы сил у противников тоже имели свои границы. Но их сила за счет опосредованного воздействия через пентакль расходовалась крайне экономно. Оттого у Джанга крепли мысли о том, что у его целителя мана закончится раньше, чем у врагов. То, что он в таком состоянии еще мог мыслить, было странным, потому что ему казалось, что весь мир превратился в океан боли, из которого невозможно выплыть. Время для него тянулось невероятно долго, секунда превращалась в час, а десяток секунд в вечность. При этом он не мог никак защититься и атаковать в ответ, поскольку не был способен сконцентрироваться на использовании магии, хотя бы на призыве духа. Его начало затапливать отчаянием. Казалось, что это конец, причем полный, поскольку мерзкий свет пытался уничтожить не только его тело, но и энергетику. Не будет больше у него перерождения и новых жизней, а все из-за какого-то ленивого студента, который вместо учебы занимался полной херней. В это время за статуей волхва Владимира приходила в себя Наташа. Она слышала выстрелы и все, что дальше происходило на площади. Но она попала под воздействие вампирского газа, отчего долгое время пребывала в пришибленном состоянии, будто пьяная в зюзю. Разговор между Джоном и магами тоже не укрылся от нее. К этому моменту ее сознание почти прояснилось, но она пребывала в шоке и не могла поверить в то, что ее спаситель оказался демоном. После того, как она окончательно пришла в себя, то вылезать из укрытия не спешила. Она мучительно размышляла над тем, кому верить. Слова Джона для нее звучали убедительно. Тем более, он ей помог, защитил от вампиров без капли страха и малейших раздумий над тем, стоит ли заступаться за новую знакомую или нет. При этом ей он не причинил никакого вреда, чего нельзя сказать об упырях. Те ее пытались прикончить, когда беспорядочно палили из пистолетов и автоматов. И вот она узнала о существовании некой секретной организации, которая борется с демонами. Вот только у нее в голове крутился вопрос о том, почему эта организация не защитила ее от вампиров. Почему эти маги вообще допустили не просто их существование, а то, что они работали в органах правопорядка. Когда она услышала жуткий крик боли Джона, у нее ёкнуло сердце. Она решительно стиснула кулаки и поднялась на ноги. Он мне помог. Он. Не эти хервомцы, нет. Мне помог Джон, атаковали ее мысли. Я верю в то, что он говорил правду. Никакой он не демон. Да, колдун. Да, из Африки. Да, он убил вампиров. Вампиров, мать вашу, не людей. Это не повод над ним издеваться и убивать его. Она с осторожностью выглянула из-за постамента и узрела жуткую картину побоища. Куски тел упырей, будто изжеванный труп толстого мага, скулящие и конвульсивно дергающиеся трое хервомцев, причем с настолько довольными рожами, что их всех хотелось накормить лимоном. Но самое жуткое творилось с Джоном. Весь окровавленный, громко вопящий от боли, с постоянно открываемыми и зарастающими ранами, и два мага со злобно перекошенными лицами, которые его атаковали. Взгляд Наташи замер на сабле, которая выпала из рук того самого вампира, заварившего всю эту кашу. Она решительно направилась к оружию, подняла его и почувствовала знакомое ощущение холодной собранности, словно на выступлении во время соревнований. Рукоять клинка дарила ей уверенность в своих силах и решимость действовать во имя спасения того, кто без раздумий помог ей. Теперь пришла ее очередь платить по долгам. Она плавной танцующей походкой приблизилась сначала к лысому бородачу и проткнула ему сердце. Затем настигла Козлобородова Шипздика и срубила ему голову. Тот успел заметить ее приближение, в отличие от коллеги, но предпринять ничего не успел. С гибелью парочки магов свет прекратил терзать Джона. Все раны у него затянулись, боль больше его не терзала. Его лицо украсила широкая улыбка. «Спасибо», – прохрипел он с таким облегчением на лице, будто сбросил с плеч гору. Глава 21. Наташа отреагировала на свои первые убийства довольно холодно от того, что сильно переживала за Джона. С окровавленной саблей в руке она бросилась к нему и попыталась ему помочь, но наткнулась на невидимый барьер. «Что это?» – с удивлением пыталась она разглядеть препятствие. Ловушка-барьер, на лице Джанго застыла блаженная улыбка, словно у алкоголика с жуткого бодуна после опохмела. «Я не могу его снять. Джон, ты в порядке?» С волнением оглядывалась в его лицо фехтовальщица. «Теперь, да, только у меня мана на нуле и...» Про то, что лечащий дух свалил на свой план, он говорить не стал, поскольку рядом оставались живые противники, которые со стонами корчились в судорогах. «А с ними что?» Наташа обратила внимание на магов, валяющихся на земле. «Я их любовными заклинаниями приложил», — пояснил Джон. «Они получают удовольствие. Что-то по их стонам и лицам этого не скажешь», — Наташу начала потряхивать. «Она от нападения вампиров и перестрелки еще не отошла, а тут убийство, магия и вообще непонятно, что происходит. Слишком высокая доза лекарства превращается в яд», — продолжил Джон. «То же самое с удовольствием. Если его перебор, то это уже больно. Наташ, сними барьер. Я не умею», сабля в ее руке от приближающего осознания того, что она стала убийцей, заходила ходуном. «Я же не волшебница. Понимаю, Джон хоть все еще и был заперт в ловушке и не мог пошевелиться, но панике не поддавался. Ему было хорошо хотя бы от того, что жуткая боль перестала его терзать. Но ты все же попробуй призвать духа, оплату для него я предоставлю. Просто если я сделаю это изнутри, то он не сможет отсюда снять барьер. Таково свойство этой печати. Я знаю, потому что сам разрабатывал нечто подобное». «Хорошо», — согласилась фехтовальщица. «Что мне делать? Я тебя научу джуджу призыва духа. Ты его прочитаешь, после чего мысленно со всем старанием попросишь духа разрушить барьер. Я готова». Наташа осмотрелась по сторонам и заметила странность. «Джон, а тебе не кажется подозрительным все это? Вокруг такое творится, а людей нет. Я думала, что на такой шум любопытные и безбашенные зеваки сбегутся, а мы на площади одни. Наверняка маги наложили на местность что-то наподобие отвода глаз», — отмахнулся он, не обращая внимания. «Лучше запоминай и повторяй джуджу». 10 минут понадобилось Наташе на то, чтобы правильно воспроизвести слова призыва духа. После того, как она зачитала заклинание, Джон пожертвовал душой одного из упырей. Девушка сконцентрировалась и мысленно завопила о том, что ей нужно снять барьер. К удивлению африканца, в следующее мгновение он обрел свободу. Пентакль исчез, хотя парень на это особо не рассчитывал. Он просто проверял возможные, пусть и безумные варианты освобождения. В планах у него было еще несколько из них, но они не понадобились. «Ох, спасибо, Натусик!» Он нежно ее обнял. «Ты просто прелесть! А ты точно не демон?» Только сейчас у нее в голове родился этот вопрос, когда парень ее обнимал и она была наиболее уязвима. «Точнее некуда», — искренне заверил ее он. «Я этим киллерам чистую правду сказал, но не будем задерживаться, нам пора свалить отсюда, пока еще какие-нибудь колдуны, демоны или упыри не прибежали». При упоминании вампиров девушку передернуло. Джон повел ее за собой, но у нее от отходника ноги стали ватными и начали подкашиваться. Парень подхватил ее на руки и понес прочь от опасного места. Добивать магов он не стал, хотя ему очень хотелось это сделать. Если они действительно из официальной государственной организации, то это ничего не изменит. За ним так и продолжат охотиться, хоть он их грохнет, хоть оставит в живых. Но в последнем случае он может выиграть время. Коллеги демоноборцев наверняка захотят выяснить у живых подробности. С наложенными проклятиями они ничего не смогут рассказать, только будут выть от боли или потеряют сознание. Пока другие хервомцы найдут способ снять редкое любовное джуджу, должно пройти какое-то количество времени. Еще одним поводом к сохранению их жизни были чары отвода глаз на площади. С высокой вероятностью они были завязаны на кого-то из выживших магов. В случае их гибели заклинание бы спало, и начался переполох. А так выйдет оттянуть время прихода подмоги либо до окончания действия чар отвлечения внимания, либо до того момента, как другие хервомцы всполошатся из-за пропажи связи с оперативниками. Еще Джон не хотел портить впечатление о себе перед спутницей. Одно дело убить нападавших, другое добить поверженных противников. Впечатление создает разное. Вдруг девушка уверится в том, что он демон, а она ему понравилась. Он столько из-за знакомства с ней пережил, и не попробовать ее сладкий персик было бы неприятно. Он отвел Наташу на свою съемную квартиру, а там накопившийся стресс сдал о себе знать. Девушка не желала отпускать от себя парня, а он и был не против провести с ней время. Тем более, это как-то незаметно для обоих перешло в горизонтальную плоскость. После бурного любовного соития, которое больше напоминало бешеные скачки за суперприз, Наташа окончательно выбилась из сил и уснула. Джон оставил ее в одиночестве и вернулся в центр города. За это время мана у него немного восстановилась. Время близилось к прибытию поезда с Джилетом, которого не ждало ничего хорошего. Африканец на него был жутко зол, ведь из-за него он влип в целую гроздь неприятностей. Чтобы не привлекать к себе внимание, Джанго использовал на себе джуджу отвода глаз и невидимость. А то мало ли, сколько магов успело стянуться к месту бойни. На площади перед статуей волхву Владимиру было многолюдно. Это говорило о том, что чары местных демоноборцев прекратили свое действие. Большая часть площади была обмотана красной лентой. Внутри огороженной территории суетились люди в гражданской одежде и милиционеры, а за ограждением толпились любопытные зеваки. Так что свои предосторожности Джон счел правильными. Дальше и вовсе следовало действовать с утроенной осторожностью. К прибытию поезда из Эмска суета на площади не прекратилась. Сколько Джон не пытался обнаружить засаду на вокзале, но так ее и не нашел. На чуйку он не полагался, поскольку она однажды его подвела. Местные кудесники умели ее каким-то образом обходить, поэтому он пользовался навыками, которые получил в Галактическом Союзе. Настал решающий момент. Из прибывшего состава начали выходить пассажиры, среди которых оказался Антон Джилет. Он ступил на платформу с усталым и вместе с этим воодушевленным видом. Казалось, будто он сбросил с плеч давлеющий груз наивысшей над ним опасности. «Привет, студент!» Легла ему на плечо тяжелая и крепкая рука. От неожиданности Антон резко дернулся и обернулся назад. В тот же миг его глазам предстало до боли знакомое лицо темнокожего мужчины, который больше не скрывал небольших рожек на голове. На лице Джона застыла хищная ухмылка охотника, который настиг жертву после длительного преследования. От столь добродушной улыбки кожа Джилета моментально побледнела, а лицо вытянулось от крайней степени изумления. «Т-т-т-уи-уи», заикаясь, протянул студент. «Я, а ты кого ожидал увидеть?» «Я-я-я», продолжил тот заикаться от охватившего его ужаса. «Ты», покивал Джон. «А ты как тут оказался?» Проблеял Антон дрожащим голосом. «На такси приехал». Джон крепко держал его за плечо. Паренек попал в поле действия его чар, оттого на них двоих никто из суетящейся толпы людей не обращал внимания. «Слышь, студент, ты какого дьявола меня кинул?» «Я не хотел», ложь Антона звучала так же откровенно, словно у двухлетнего ребенка. «Я испугался, и вот, книга Антоша», с нажимом продолжил Джон, злой как 100 000 чертей. «Ты всего лишь должен был отдать мне книгу, и ты меня посмел кинуть из-за подобной мелочи. Я отдам вам некрономикон, господин демон», дрожащим голосом пробормотал Джилет. «Я просто, ну, я пробежался по всем распечаткам, а они были закрыты, поэтому я испугался и решил уехать домой. Охрененная причина кинуть того, кого считаешь демоном». Голос Джона был переполнен сарказмом. Зрачки у Антона судорожно забегали по сторонам в поисках спасения. «Помогите!» – закричал он, сорвавшись на фальцет. «Спасите!» – еще громче продолжил он. «Грабит, насилуют, пожар!» Все его вопли были безразличны для окружающих. Никто на них двоих не обращал внимания, словно их не существовало. При этом народ огибал их по краям платформы, создавая островок свободного пространства вокруг них. «Вот значит, как ты хочешь отдать мне мою книгу?» – зло прищурился Джон. «Ты меня достал, студент, капитально так достал. Сначала выдернул меня из другого мира, в котором я был правителем. Вернуть назад? Да ну, зачем затем ты хотел заставить меня работать бесплатно? Потом кинул с оплатой, подставил под удар местных магов-демонологов. Из-за тебя мне пришлось схлестнуться с толпой вампиров. И после всего этого ты продолжаешь попытки меня кинуть вместо того, чтобы отдать мое. Так сильно меня в последнее время никто не злил. тебе кобзда, пощадите». Антон состроил жалобную моську. «Господин демон, не убивайте меня». «Убивать? Тебя?» — приподнял брови Джанго. «Ну, нет». Покачал он головой из стороны в сторону. «Это было бы слишком просто. Я тебя прокляну, так прокляну, что у тебя никогда хер стоять не будет и тебя всегда будут преследовать неприятности». Лицо Антона перекосило от смеси изумления и ужаса. «Как стоять не будет? Никак стоять не будет», — злобно ощерился Джанго, после чего принялся бормотать любовное джу-джу. «Эй!» — очень громко завопил студент и попытался вырваться из мертвой хватки. Естественно, у него ничего не вышло. Его плечо будто зажали в стальные тиски. Все попытки вырваться привели лишь к сильной боли. «Не надо! Пожалуйста, не надо! Мне мой чижик очень важен! Я им еще ни одной девушки не опробовал!» Джону было плевать на его слова. Слишком сильно джилет его разозлил. Настолько сильно, что сначала он хотел его прикончить, но потом понял, что это будет слишком мягко за все то, что этот студент свалил ему на голову. Он пожелал отомстить ему более изощренно, превратить его жизнь в ад. После того, как африканец завершил свое джу-джу, в которое вложил огромное количество маны, студент ничего не почувствовал. Он понадеялся, что демон так зло подшутил над ним. По крайней мере, ему больше ничего не осталось, кроме как замереть напуганным сусликом и ждать развязки с надеждой на лучшее. Дальше Джон призвал духа, расплатился с ним душой вампира и натравил довольного бесплотного гостя на Антона. Это был тот же самый дух, который откликнулся на призыв для проклинания японца, коллеги по перемещению во времени. Дух остался крайне довольный платой. За столь щедрую награду он с восторгом согласился не только на всю жизнь устроить Антону Джилету череду неудач, но и выдвинул желание служить Джону. Тот, недорого думая, согласился и тут же провел привязку личного духа. Такие призванные существа постепенно набирают силу вместе с колдуном на протяжении всей жизни. Они становятся сильнее, плюс у них с мастером образуется взаимопонимание. Этот как люди, которые долго прожили вместе и понимают друг друга с полуслова. В общем, личный дух штука крайне полезная, но редкая. Мало кто из них соглашается пожизненно служить колдунам. После наложения проклятий Джон отобрал у студента рюкзак с ноутбуком, развернул парня задом наперед и отвесил ему смачного пинделя по заднице. Это придало Антону ускорение. После того, как студент рухнул на колени и поднялся на ноги, он не сразу понял, что больше не видит демона. Тот исчез вместе с его рюкзаком. Из неприятных ощущений у него болели лишь плечо, мягкое место и гордость. Но все это он готов был пережить и считал скромными потерями, ведь на кону стояла его жизнь. Эх, тяжко вздохнул он, ноутбук жалко. Зато жив он медленно поплелся домой к родителям, на ходу придумывая историю о том, что его ограбили. Попутно он гнал от себя мысли о демоне, надеясь на то, что тот от него отстал после того, как получил желаемое. Не успел он сделать и трех шагов, как споткнулся и упал, больно ударившись коленками. Помимо этого он свез ладони об асфальт перрона. Словно этого было мало, пожилая женщина, которая шла вперед с массивным чемоданом на колесиках, не успела вовремя остановиться и переехала его своей ношей. На этом неприятности для студента не закончились. Ему на многострадальную пятую точку наступил тучный мужчина весом под 150 килограммов. «Ау-у-у!» — взвыл Антон от боли. «Ой, прости, парень!» Толстяк убрал ногу с его задницы, но не удержал равновесия и рухнул на него сверху, придавив своей массивной тушей к перрону. «А-а!» — тихо простонал Антон, которому было очень тяжело и больно, но воздуха в легких на громкий крик не осталось. «Ой, прости!» — толстяк с трудом поднялся на ноги, подарив студенту облегчение. К Антону бросились на помощь двое мужчин, бывшие пассажиры поезда, но когда они поднимали его на ноги, то сделали лишь хуже. Один из них случайно наступил ему на ногу, другой столь же нечаянно въехал локтем в печень, отчего у студента брызнули слезы из глаз. «Отстаньте от меня», — с мольбой обратился он к помощникам. «Вы меня так добьете». Кое-как ему удалось отбиться от помощи. Дальнейший путь к выходу он продолжил с крайней осторожностью, держался подальше от людей и шел по краешку платформы. И вроде бы все шло отлично до тех пор, пока его левая стопа не соскользнула, отчего он рухнул вниз на рельсы. Ему с одной стороны повезло, поскольку он упал на свободные пути, а не провалился между поездом и платформой. С другой стороны, ему не повезло, поскольку рухнул он лицом прямиком в вонючую кучу органических удобрений, оставленную бродячей собакой. Да что за невезение, гневно вопросил он у неба, пытаясь очистить лицо от собачьего сюрприза. Тут у него в голове будто забили в набат. Он вспомнил, чем грозил ему демон, и четко осознал, что это были не пустые слова. Его действительно прокляли. В тот же миг Антона охватил ужас. Он принялся глазами выискивать женские прелести, попки и груди. Сделать это было несложно, учитывая тот факт, что на дворе стояло лето, а девушки одевались легко и оставляли на обозрение много интересного. Раньше его молодому организму хватило бы для подъема чижика того, что он увидел бы глубокое декольте или девичьи ножки в мини-юбке или коротких шортиках. Но сейчас он усиленно пялился на молодую девушку в мини-юбке и топике без лифчика. У нее четко были видны соски, торчащие через ткань, а под юбкой можно было разглядеть аппетитные округлости. И ничего, вот вообще никакой реакции. Чижик даже не шелохнулся, отчего на лбу у Антона выступила ледяная испарина. Это напугало его больше, чем неудачи. Нет, не мог он поверить в то, что теперь это с ним на всю жизнь и больше ему не суждено потерять девственности. Нет, не может этого быть. Эй, возмущенно уставилась на него девушка в топике и мини-юбке. Извращенец, кончай на меня пялиться. Она глядела на него с презрением и брезгливостью. Максим, этот бомжара пялится на мою задницу и грудь, подергала она за рукав своего парня. Максим оказался двухметровой рамой с огромными руками, которыми наверняка мог гнуть ломы. «Этот что ли?» — сжал он пудовые кулаки, уставившись на Антона. «Тебе конец, бомжара». Студент понял, что его сейчас будут бить, причем больно. Он еще от прошлых травм не отошел. Мысли о нерабочем чижике тут же вымыло у него из головы. Он резко вскочил на ноги и рванул в бега по шпалам. Здоровяк Максим побежал за ним следом по платформе. Чтобы оторваться от него, Джилет свернул к другой платформе и забрался на нее. Бугай не стал дальше за ним гнаться. Казалось, что все закончилось. Антон тяжело дышал и радовался тому, что не получил горячих вытолочек. Но его радость поутихла, стоило ему услышать сзади грозный голос с повелительными нотками. «Гражданин, предъявите документы». Обернувшись, он обнаружил пару суровых милиционеров, которые смотрели на него как на то, чем было измазано его лицо. «Да-да, конечно», принялся он за поиски паспорта, но внезапно осознал, что документы с деньгами остались у него в рюкзаке, который унес чернокожий демон. У меня их украли вместе с рюкзаком и деньгами». «Угу», недоверчиво хмыкнул сержант, старший в их парочке, как по званию, так и по возрасту, ему на вид было лет 30. «Очередной бомж, пройдешь с нами в отделение для выяснения, кто такой, а то тут такие дела творятся с массовыми убийствами, а твоя рожа крайне подозрительная». «Да блин», закатил глаза и простонал Антон. «Лучше бы этот демон меня убил, чем так жить». Глава 22. Джон принялся за поиски фирмы, которая занимается распечаткой. Таковую он вскоре обнаружил. На ноутбуке Антона ему без проблем удалось обнаружить файл с Некрономиконом. Он так и назывался, а хранился в папке загрузки. Продавец даже глазом не моргнул, когда его попросили распечатать столь странную книгу в цветном формате и сделать обложку. В этой распечатке делали, в том числе, и дипломные работы, оттого все оборудование имелось в наличии. В итоге получилась увесистая книга формата А4. Вскоре Джон покинул контору и направился обратно на съемную квартиру к Наташе. Бумаге он больше доверял, чем технике. С ноутбуком может случиться что угодно, а напечатанный текст сохранится с большей вероятностью. Когда он вернулся, девушка крепко спала. Она настолько устала, что приход парня ее не разбудил. Он не стал ее тревожить, расположился на кухне, заварил себе кофе и приступил к изучению текста. Язык ему был незнаком, но при этом он его понимал и даже знал, отчего так происходило. Демоны умеют разговаривать на языках мира, в который их призвали. Возможно, они вообще полиглоты и понимают любой язык, но это не точно. Так почему бы им не уметь на них читать? Он поглотил душу Загана и сам, судя по всему, превратился в демона или же обрел демонические способности. Ему хотелось верить во второе, но на первое намекало очень многое. Во-первых, призыв его в другой мир тем способом, которым призывают подобных тварей. Во-вторых, интуитивное умение обращаться с пойманными душами. В-третьих, недавняя схватка с магами, которые его пленили тем способом, который рассчитан на демонов. Впрочем, если прислушаться к себе, то Джон не ощущал желания крушить, убивать и тому подобное. По крайней мере, не больше обычного, то есть пока его не доконают. Это дарило надежду на то, что ему достались лишь демонические способности, но при этом он остался человеком. В книге обнаружилось много интересных и неизвестных ему заклинаний, многие из области ритуальной магии, а это означало, что эти чары ему доступны. Вот только подборка была такая, что к светлой магии ее никак нельзя отнести. Там описывались опасные магические ритуалы, заклинания, сведения о колдунах, нежити, демонах, загробной жизни, а также о древних богах и внеземных существах из иных миров и другие темные материи. В общем, то, что нужно колдуну, который владеет тьмой. Приобретение крайне полезное для Джона. Ради такого можно было и рискнуть. Он не пожалел, что втянулся в авантюру с погоней за студентом. Самым удивительным было то, насколько подробно в Некрономиконе описаны строение космоса и инопланетяне под названием «Древние». При этом книга была написана не менее 1000 лет назад, когда на родной Земле суданцы еще не знали о том, что Солнце – звезда, вокруг которой крутится Земля. Автор гримуара писал, что с помощью заклинания общался с древними, которые открыли ему тайны мироздания и поведали некоторые чары. Он приводил в книге и свои заклятия для связи с древними, и все то, что ему рассказали. Джон был склонен верить в правдивость большинства написанного, поскольку сам был наслышан о древних в мире Галактического Союза. О них было мало известно, но то, что загружалось с базы от спецслужб, позволяло судить о том, что древние владели магией. Он допускал, что в этом мире они вполне могли дожить до нынешнего времени и возможно, что в настоящий момент где-то на других планетах кипит жизнь космической цивилизации магического характера. От такого у него начался информационный зуд. Ему остро захотелось наведаться к местной космической цивилизации, чтобы урвать там побольше знаний о магии. Но больше всего Джона зацепило сказание о немыслимой сущности Хаоса Азатати. Но не сама сущность невероятной силы была интересна, а зашифрованная в геометрическом чертеже и заклинании формула, которую он расколол как гнилой орешек благодаря знаниям по физике пространства.